Глава 4. Он действительно был амбициозным человеком, полным различных планов и замыслов. К своим 50 годам он достиг многого. Нет, даже не так. Достиг очень многого. Есть люди, которые словно рождаются для того, чтобы быть победителями. Джордж был поздним ребенком скромного банковского служащего и его супруги. Им обоим было за 30, когда он родился. Через полтора года родилась его младшая сестра. Они росли в провинциальном Кардиффе, хотя и не были валлийцами, что, конечно, накладывало некоторый отпечаток на его отношения с местными ребятами, ведь его родители были англичанами. Зато подобная школа выживания сделала его сильным и умеющим постоять за себя. Джордж с детства отличался подвижностью и любознательностью и привык быть в центре внимания. Может, еще и потому, что родился он в начале августа и был львом по гороскопу, что всегда вызывало у него своеобразное чувство гордости. Школу Джордж окончил лучше всех остальных своих одноклассников и пытался поступить в знаменитую лондонскую школу экономики, где собирался выучиться на менеджера или юриста. Конкурс там был невероятно высоким, и его документы принял только Вестминстерский университет. Это был болезненный удар по самолюбию молодого человека. Но он все же решил учиться в университете и сделал все, чтобы получить высшие оценки по окончании бакалавриатуры, которые гарантировали бы ему поступление в лондонскую школу экономики. И он добился своего, а затем окончил специальный курс лондонской школы юристов. Начинал Джордж свою карьеру обычным помощником юриста и в течение 8 лет тянул эту лямку, пока однажды на него не обратил внимания приехавший из Лос-Анджелеса известный юрист Абрам Левит, который и рекомендовал молодого человека для прохождения практики в Нью-Йоркском бюро своей компании. Джорджу было чуть больше 30, и он понял, что это его шанс. Он приходил на работу раньше всех, уходил позже других, не позволял себе никаких слабостей. Бросил курить, это было уже не модно в Америке, не злоупотреблял алкоголем, почти не встречался с женщинами, если не считать редких визитов к проституткам, которые он позволял себе раз в месяц. С ними было проще. Никаких обязательств, никаких обид, никаких продолжительных знакомств. Он платил им деньги, они выполняли свою работу. За эти 2 года Джордж действительно получил очень хорошую практику и с блестящими рекомендациями вернулся в Лондон, где ему сразу предложили место юриста в крупной компании. С этого момента его карьера развивалась еще более стремительно. Он был уже известным юристом, специализирующимся на коммерческом праве. Через 1,5 года женился на дочери руководителя крупнейшей юридической компании Ричарда Пакстона и стал младшим партнером в его компании. Еще через 2 года он снова поехал в Соединенные Штаты, уже в качестве руководителя американского филиала компании. Там же у него родились дети – мальчик и девочка. К 40 годам он дорос до руководителя крупной юридической компании, занятой защитой интересов крупных энергетических компаний. В 43 вернулся в Великобританию, и ему предложили должность вице-президента в международной энергетической компании. Джордж согласился, но решил получить второе образование. Несмотря на занятость, он прошел 2-годичную магистратуру еще и в техническом вузе. В 47 его впервые пригласили на беседу к руководителю крупнейшей британской компании, где предложили место вице-президента. Казалось, что это взлет его карьеры, но честолюбивый Джордж все еще мечтал о большем. Он никому не сообщил, что перед выдвижением на этот пост имел беседу с членами совета Билдербергского клуба, которым нравился этот молодой, сильный, знающий языки специалист. В Америке он хорошо изучил испанский. В Англии немало времени посвятил французскому, ведь его супруга была наполовину француженкой по матери. В этой крупнейшей мировой компании Джордж проработал 3 года, когда в клубе ему сообщили, что очень скоро произойдут серьезные изменения в его жизни, и в свои 50 он возглавит эту компанию. Пожилому руководителю уже 72 года, и он явно не справляется с постоянно растущим объемом работ. Правда, он хотел оставить вместо себя первого вице-президента, умницу технического гения, проработавшего в компании больше 25 лет, но понимал, что шансы у его первого заместителя ничтожны, он не являлся членом клуба. К тому же весь руководящий состав совета единогласно высказывался за Джорджа. Формально совет директоров должен был собраться 5 числа, чтобы утвердить нового руководителя компании. Все знали, что реальных кандидатов 2, при этом практически весь состав директоров намеревался поддержать кандидатуру первого вице-президента, так долго и плодотворно работающего в их компании. Но, казалось, сама судьба вмешалась в новое изобретение, так как первый вице-президент компании неожиданно снял свою кандидатуру. Его сын был осужден за хулиганство и драку, которую он устроил со своими друзьями на стадионе, и первый вице-президент не считал себя вправе занять столь ответственный пост. Разумеется, никто и не подозревал, что этот технический гений получил конкретное предложение о снятии своей кандидатуры в ответ на досрочное прекращение дела его сына. В противном случае, мальчику, ударившему полицейского, грозил большой тюремный срок. Джорджа единогласно избрали президентом компании. А еще через 3 месяца выяснилось, что первый вице-президент отправляется руководителем филиала компании в Азию. Джорджа постоянно приглашали на заседания клуба, где он стал завсегдатаем. В 52 он был самым молодым членом совета клуба, сидевшим рядом с легендами Билдерберга. А когда ему исполнилось 54, произошел системный кризис, и начались события, выходящие из-под контроля. После последнего заседания стало абсолютно очевидным, что среди членов клуба появилась некая группа людей, которые проводят собственный курс, не всегда совпадающий с линией, выработанной советом клуба. Джорджа это приводило в ярость. Ему казалось, что некоторые члены клуба ведут себя так именно потому, что в состав совета вошел он, самый молодой член руководящего органа за всю историю клуба, хотя самому основателю клуба на момент создания было только 40 лет. Но даже тогда вокруг него находились умудренные опытом зрелые советники, помогавшие находить верный курс. К тому же за его спиной были миллиарды их семьи и десятки верных друзей, готовых всегда протянуть руку помощи. В первое время участников билдербергского клуба даже подозревали в антиамериканской деятельности, а их либеральные взгляды приравнивали почти к коммунистическим. Во времена Маккарти и в период президентства демократа Джонсона и республиканца Никсона многие сенаторы и губернаторы искренне опасались билдербергского клуба, считая его инструментом заговора левых радикалов и коммунистов против западной цивилизации. В 50-е и 60-е годы левое движение было на подъеме, особенно в Европе, где коммунистические партии Италии и Франции постоянно балансировали на грани прихода к власти. Но постепенно западная элита убедилась в том, что некоторый либерализм членов билдербергского клуба идет даже на пользу экономике, а представленные там люди никогда и ни при каких обстоятельствах не сдадут интересы Запада-Восточному блоку. В конце 80-х стало понятно, что Восточный блок разрушается, оказавшаяся монолитной самая большая страна в мире просто распадается на куски. Само коммунистическое движение было скомпрометировано и разгромлено. Члены клуба торжествовали, они добились главной победы в своей истории. Но почти сразу выяснилось, что устранив одного глобального врага в виде мирового коммунизма, западная цивилизация столкнулась с другим, не менее опасным врагом – мировым исламом, который откровенно ненавидел эту еврейско-христианскую цивилизацию и готов был бороться против нее всеми возможными средствами. События 11 сентября в Соединенных Штатах показали, как далеко могут зайти непримиримые оппоненты в своей ненависти к западной цивилизации. К тому же на Востоке просыпалась еще одна пока дремлющая цивилизация, которая набирала силу, становясь грозным экономическим конкурентом в мире. Уже к началу первого десятилетия нового века Китайская империя вырвалась на второе место в мире, опередив в своем экономическом развитии таких признанных мировых гигантов, как Германия и Япония, не говоря уже о старых европейских странах, Великобритании или Франции. Начинали набирать силу новые страны, которые, по прогнозам специалистов, должны легко обойти старые через 20 или 30 лет. Никто уже не сомневался, что Россия, Бразилия, Индия, обладающие колоссальными природными ресурсами и человеческим потенциалом, рано или поздно обойдут все европейские страны, оттесняя их даже из первой десятки. Это самые серьезные вызовы, с которыми должна была справиться западная цивилизация. Справиться или исчезнуть под напором других народов и других цивилизаций. Джордж был не против приглашения известного эксперта для проверки его версии. Сразу после последнего заседания он понял, что внутри клуба существует сильное оппозиционное течение в лице политических лидеров Европы и финансовых кругов Запада. Именно поэтому и предложил пригласить эксперта, передав ему список наиболее подозрительных политиков и банкиров на предмет выявления возможного самостоятельного игрока. Хотя все понимали, что самостоятельных игроков просто не бывает, и все свои решения эта семерка и многие примкнувшие к ней банкиры и политики, финансисты и государственные деятели координировали между собой. Джордж, как и все члены совета, ждал конкретных результатов. И когда эксперт сказал, что у него вызывают наибольшее подозрение два банкира, Джордж сразу сообщил об этом остальным членам совета и дал указание Шеферу начать наблюдение за ними. Но произошло невероятное. Обоих банкиров убили, бросив вызов не только клубу, но и здравому смыслу. Джордж переживал сильнее остальных, но, осознавая всю серьезность происходящего, решил убрать с расследования этого эксперта, чтобы тот не узнал о том, что в самом клубе существует фронда руководству, состоящая из самых известных политиков и бизнесменов. Именно поэтому Джордж согласовал свое решение с двумя членами совета, находящимися в Европе, и коротко сообщил об этом остальным двум членам совета, проживающим в Соединенных Штатах. Конечно, он был достаточно разумным человеком и никогда не позволял себе ни критики, ни каких-либо выпадов в адрес старейших членов совета, один из которых был основателем клуба, а другой – его бессменным членом и руководителем, во многом определявшим развитие не только своей собственной страны, но и всего западного мира. А по большому счету и всей человеческой цивилизации, ведь именно этот 90-летний член Совета заложил основы взаимопонимания и дружбы между Соединенными Штатами и Китаем. Джорджу пришлось придумать целый спектакль и выдать руководителя секретариата Альдини за возможного предателя, чтобы отвадить эксперта от расследования и закончить его на этой стадии. Но сам он понимал, что все не так просто. Именно поэтому в Мадриде и Брюсселе появились агенты Интерпола и частные детективы, которые должны были провести тщательное расследование и попытаться установить виновных в смерти банкиров. При этом обе группы действовали достаточно независимо друг от друга и не могли знать о наличии схожей проблемы в другом государстве. Это устраивало членов клуба, так как никто из сыщиков не должен был проводить параллели между двумя убийствами и пытаться обнаружить некую логическую связь, которая рано или поздно привела бы их к самому клубу. Однако проверку нужно было проводить и в самом клубе. 9 человек могли знать или знали, кого именно Дронго называл в качестве лиц, подлежащих проверке в первую очередь. 9 человек, 5 из которых были членами совета и которых Джордж не рискнул бы проверять ни при каких обстоятельствах. Политический и моральный авторитет любого из них в несколько раз превосходил авторитет самого Джорджа. Даже став руководителем крупнейшей компании и членом совета, он не мог сравниться по своему авторитету и политическому весу с кем-то из старожилов, поэтому предпочел сосредоточиться на 4 сотрудниках клуба, которых решил проверить лично. Джордж вызвал к себе Шефера и приказал приготовить все необходимое для проверки 4 людей, которым сначала сделают уколы, а затем подвергнут допросам на детекторах, чтобы исключить возможность любого обмана. «Кого будут проверять?» — уточнил Шефер. «Профессора Лоусона, нашего Альдини, твою помощницу Манчини и тебя», — жестко произнес Джордж, наблюдая за реакцией Шефера. Тот стоял, не шелохнувшись. Он был очень выдержанным и сильным человеком. «Вы считаете, что я могу вас предать?» — поинтересовался Шефер. «Нет, не считаю. Тебе я верю больше, чем остальным. Но мы обязаны всех проверить. Это и в твоих личных интересах». «Я понимаю», — сказал Шефер, хотя было понятно, что подобная проверка обижала его. Но Джордж твердо стоял на своем. Он хотел убедиться, что среди окружающих его сотрудников нет возможных предателей. Шефер приготовил все необходимое уже в этот день, чтобы начать процедуру проверки на следующее утро. Джордж позвонил и сообщил об этом членам совета, получив их согласие на проверку. Позвонил всем 4, чтобы избежать упреков в игнорировании стариков. Только приехавший бывший государственный секретарь Соединенных Штатов, которого называли за глаза деятелем, пробормотал нечто невразумительное, пояснив, что эта проверка может ничего не дать. Джордж в очередной раз с неприязнью подумал, что старики обязаны уступать свои места молодым. В свои 54 он чувствовал себя почти юнцом рядом с 90-летними монстрами, о которых слышал еще в детстве, но говорить об этом он не решился. Шефер приехал к 9 часам утра. Альдини был уже на месте. У него было испуганное выражение лица, словно он заранее чувствовал, что именно его смогут разоблачить посредством проведения проверки на детекторе. Через 15 минут появился профессор Лоусон. Он читал лекции в Итоне, и хотя ему заранее сообщили обо всем, попросив приехать пораньше, он несколько опоздал. Ему пришлось ехать в Лондон на своей машине и выезжать из Итона достаточно рано. Наконец, все 3 уселись за столами, ожидая приезда Аурелии Манчини, помощника Шефера. Именно она готовила необходимое оборудование для проверки всех 4 сотрудников клуба, включая саму Аурелию. Джордж появился рядом с ними через несколько секунд. Он нетерпеливо смотрел на часы. Ему так хотелось поскорее покончить с этим расследованием и убедиться, что никто из сотрудников клуба не причастен к убийству банкиров. По зрелом размышлении следовало признать, что они имели дело с абсолютно непредсказуемым и жестоким врагом, который безжалостно наносил удары, убрав сразу двух руководителей национальных банков. И самое тревожное было в том, что подобные преступления даже не беспокоили тех, кто за ними стоял. Джордж взглянул на часы. Госпожа Манчини опаздывала уже более чем на полчаса. «Она часто опаздывает на работу?» — обратился он к Шеферу. «Никогда», — ответил тот. «За 4 года не опоздала ни разу. Я сейчас ей позвоню». Он достал телефон и набрал ее номер. Достаточно долго ждал, но никто не ответил. Он, убрав телефон в карман, взглянул на Джорджа. «Видимо, она уже едет, сидит за рулем и не может разговаривать». «Подождем», — решил Джордж, усаживаясь за стол. Но не рядом, а на самом краю, словно отделяя невидимой стеной себя от остальных сотрудников. Лоусон, увидев, куда сел Джордж, только усмехнулся. Альдини не обратил на это никакого внимания. Шефер нахмурился и снова достал телефон, набирая знакомый номер, и снова никто не ответил. «Сколько можно?» — рявкнул Джордж. «Она что, не понимает, что нельзя так себя вести? Сегодня после проверки объявите ей, что мы с ней расстаемся». «Но...» — попытался возразить Шефер. «Никаких «но», — возмутился Джордж. «Она опаздывает уже больше, чем на полчаса, и это сотрудник нашего клуба, Шефер. Вам нужно подтянуть дисциплину, иначе они вообще перестанут с вами считаться». В этот момент зазвонил телефон, и Шефер, взглянув на него, громко объявил. «Это Аурелия!» «Что бы она ни говорила, опаздывать все равно нельзя», — нравоучительно произнес Джордж. «Нет», — сказал вдруг Шефер. «Это не ее супруг, я ее начальник. Мы ищем госпожу Манчини уже целый день». «Что? Что вы сказали?» «Это точно?» «Да, я понимаю. Прямо сейчас приедем. Спасибо, я все понял. Нет, у нее нет мужа. Она живет одна, но, кажется, со своим другом. Я попытаюсь его найти. Спасибо». Он убрал телефон и взволнованно посмотрел на Джорджа. «Что?» — рявкнул тот. «Не тяни, скажи, что случилось». «Ее сбил неустановленный мотоциклист», — сообщил Шефер. «Сейчас идут поиски этого типа, скрывшегося с места происшествия». Лоусон даже поднялся со своего места. Альдини сокрушенно вздохнул. Джордж прикусил губу, словно опасаясь, что не сможет сдержаться и выругается. «Как это произошло?» — сумел выдавить он. «Пока ничего не знаю». «Нужно срочно туда поехать вместе с Лоусоном. И сразу мне перезвоните». Он повернулся и пошел к выходу, успев услышать слова Лоусона, обращенные к Шеферу. «Мне кажется, мы слишком рано отпустили нашего эксперта». Джордж даже не оглянулся, чтобы не комментировать эти слова, которые прозвучали как личный вызов ему самому.